Спустя месяц после тяжелого выступления на фестивале в Майами подул ветер перемен. 10 апреля 2013 года ребята в офисе на Стюрмансгатан загрузили на музыкальный сайт SoundCloud часовой файл под неброским названием «Avicii. Промо-микс 2013». Здесь Тим собрал студийные версии новых песен, представленных в куда более узнаваемом для любителей хаоса виде. Новости распространились со скоростью света. Первая композиция в миксе — совершенно неожиданный кавер. Какие-то 10 лет назад Энтони энд The Джонсонс заявили о себе в нью-йоркских квир-клубах чудными песнями о смерти и мгле. Их «Hope There Is Someone» была эдакой молитвой о следующей жизни, которая, как они надеялись, для многих могла бы стать утешительной. Подобное едва ли выбрали бы для ремикса «Swedish House Mafia» или «Deadmau5». Тим же усилил в этой захватывающей дух балладе хаосное фортепиано и синтезаторы, получив какое-то подобие трансгрессивного эксперимента, который, по идее, вообще не имел ни малейшего шанса на успех, но явно указывал на избранное Avicii направление будущего развития. В этот раз Тим Берглинг не выводил на первый план акустические инструменты, отвлекавшие внимание публики, чтобы поклонникам было легче принять его новые пристрастия. Вся та непримиримость, с которой ему пришлось столкнуться, сменилась восторженными комментариями на сайте SoundCloud. Аудитория с нетерпением ждала нового альбома. Все произошло в точности так, как предсказал Араш Поурнуури. Когда, наконец, в июне 2013 года вышел первый сингл «Wake Me Up», успех был колоссальным. Песня сразу взлетела на вершину английского хит-парада. За неделю было продано более 250 000 пластинок. Такого ажиотажа в Туманном Альбионе давно не наблюдалось. В США песня вошла в топ-25 чарта Billboard еще до того, как ее начали крутить по радио. Легкий гитарный проигрыш в начале песни привлек в мир Avicii совершенно новую публику. Даже рок-мастодонты, упрямо повторявшие, будто диджей лишь стоит за пультом и нажимает на кнопки, поддались искушению и заинтересовались Avicii. Изменения в музыкальном мире, которые когда-то наметили Дэвид Гетта, Кельвин Харрис и Swedish House Mafia, теперь уже стали окончательны и бесповоротны, и все благодаря Avicii. Танцевальная музыка отныне не была всего лишь инструментальной композицией с коротким рефреном. Она превратилась в чистый поп, удовлетворяющий все вкусы и подвластный всем возрастам. Ее даже стали пускать в эфир радиостанции, специализировавшиеся на роке. В это значимое время Тим Берглинг снова находился в турне по Европе. Теперь он останавливался в отелях под именем Марк Уоллс. Делалось это в целях безопасности, но, несмотря на предпринятые попытки оставаться незамеченным, появление Тима всегда вызывало переполох. Мелькающие камеры мобильников, бегущие люди, рыдающие девушки, крики и касания. Пришлось нанять телохранителя, который при появлении поклонников раздувался словно шар, стараясь преградить своим телом путь к кумиру. У Ракель Беттенкорт проходили последние занятия в Лос-Анджелесской школе дизайна, и за турне она следила на расстоянии. По ночам Тим посылал ей сообщения, которые не столько удивляли, сколько озадачивали и беспокоили ее. Тим рассказал, как банку за банкой заливал в себя Red Bull, чтобы во время поездки внести последние изменения в новый альбом. Когда он, наконец, добирался до кровати, то не мог заснуть. Ему казалось, что в этом нет ничего страшного, особенно если бессонная ночь дарила вдохновение еще на 3 песни. Ракель, не успевшая привыкнуть к такой жизни, находила ситуацию странной. Что это за деструктивная профессиональная этика? Почему Тим не давал отпор? Не отказывался? В WhatsApp Тим написал, что не спал 2 суток, после чего сразу вышел на сцену, потом заглотил пиццу и, наконец, заснул. Ему снился апокалипсис. Вторжение зомби и врезавшийся в землю метеорит, уничтоживший все живое. И вот он снова на ногах. «Почти 48 часов», — написал Тим. «Заставляю себя». «Тебе надо поспать», — попыталась убедить его Ракель. «Нужно еще 2 часа». Существовала и другая проблема. На сей раз связанная с логистикой. Почти все выступления тем летом были расписаны до выхода «Wake Me Up», поднявшего Avicii на невиданные прежде высоты. Актуальность крошечных ресторанов на Средиземноморском побережье ставилась под сомнение еще прошлым летом. Теперь же, когда речь шла об одной из величайших поп-звезд мира, эти помещения совершенно не подходили из-за своих небольших размеров. Французский ночной клуб «Le Baoli» являлся отличным тому примером. Он вмещал несколько сотен человек, в лучшем случае 1000. Сейчас же половина Кан пыталась протиснуться внутрь, чтобы сделать селфи на фоне Авичи. Зеркальный потолок создавал иллюзию единого с полом пространства, и стоявшему за диджейским пультом Тиму чудилось, будто он зажат где-то посередине. В воздух взмывали руки, где-то сверкали вспышки мобильников. Внезапно на его голове оказалась чья-то рука, каким-то невиданным способом дотянувшаяся до микшера. Ракель присоединилась к гастролям и сразу обратила внимание на то, как сильно потеет ее парень. Одно дело потеть во время выступления, но нередко Тим и просыпался весь мокрый. Он был словно весь на нервах. Когда Ракель решила обнять его, он резко отодвинулся на другой край кровати. Днем Тим частенько жаловался на головные боли. К тому же у него пропал аппетит. Ракель старалась не придавать значения своим опасениям. Скорее всего, она себя просто накручивает. Положительным моментом в этом турне стало полное отсутствие алкоголя. Араш предупредил организаторов, чтобы те даже не думали приносить спиртное. Из мини-баров отелей предусмотрительно вытащили все бутылки. Всем, кто работал с продакшеном и на сцене, менеджер строго-настрого запретил пить в присутствии Тима. Но чем больше времени проходило, тем сильнее беспокоилась Ракель. Тим рассказал, что до их встречи принимал сильные болеутоляющие, которые ему выписали в австралийской больнице. Он заверял, что отказался от лекарств, но мигрени и потливость не проходили. Он постоянно находился в подавленном настроении. Ракель так радовалась, что ее парень не пьет вино и не ходит по вечеринкам, однако заподозрила неладное. Едва заметная черта, которой она раньше не придавала значения. Тима что-то тяготило. Что-то постыдное и тайное.